Глава четвертая. «А разве мне не положен адвокат?» — поинтересовался Мартин по дороге к полицейскому управлению. «Ты не являешься подозреваемым, так что в этом нет необходимости. Мне просто нужно поговорить с тобой о Каролине и подробно обсудить субботний вечер». Луиза улыбнулась. «Пока что наша беседа абсолютно неформальна». Мартин повернулся к ней в недоумении. «То есть как это пока что?» «Никак. Неудачная шутка с моей стороны». Он начинал ее раздражать. Парню стукнуло 27 лет, и он не мог не понимать, что является в этом деле основным свидетелем. Она припарковалась у тротуара на Отто Мёнстенсгейде. Звук шагов отдавался гулким эхом, пока они поднимались по безлюдной лестнице. Спутник отставал на 4-5 ступенек, и Луиза чувствовала, что с каждым шагом походка его становится все более неуверенной. Она решила поддержать веселый настрой. Возможно, это поможет ему немного расслабиться. «Будешь кофе? Или предпочитаешь холодные напитки?» — спросила Луиза, взяв у Мартина куртку и повесив ее на вешалку. Ему явно было неловко в кабинете. Он не переставал озираться. «Я бы лучше водички. Мы и так весь день кофе пьем». Он направился к стулу, стоявшему в конце стола. Высокий, широкоплечий молодой мужчина, правда, слегка сутулый. Луиза вышла на кухню, прикрыв за собой дверь в кабинет. Пусть побудет немного в одиночестве. Соберется с мыслями, хорошенько подумает над тем, что рассказать. На кухне никого не оказалось. Луиза налила графин воды и взяла себе стаканчик кофе. В коридоре она на секунду остановилась и прислушалась. Ни единого голоса. Управление будто вымерло. Тогда она направилась в кабинет Тофта и Микаэля Стига. Еще в машине ей пришло в голову, что, возможно, было бы неплохо позвать Стига. Ведь именно он первым разговаривал с Мартином Далем после обнаружения Каролины в парке. Дверь в кабинет коллег оказалась закрыта. Луиза поставила графин на пол, постучалась и дернула ручку. Заперто на ключ. Жаль, но ничего не поделаешь. «Вот, пожалуйста». Она поставила перед гостем графин и стеклянный стакан. Луиза и себе налила воды, прежде чем сесть на рабочее место. «Ты не мог бы немного рассказать о вас с Каролиной?» Кажется, молодой человек хотел возразить, но вовремя сдержался. Он откинулся на спинку стула, сложив руки на груди и слегка склонив голову на бок. «Конечно. А что именно вас интересует?» Луиза тяжко вздохнула. Была в нем какая-то неприятная заносчивость и строптивость, природу которых ей никак не удавалось определить. Свойственно ли было собеседнику подобное поведение всегда, или же оно объяснялось тем, что перед ним сидел представитель полиции? Луиза решила взять быка за рога и приосанилась. «Меня интересует все, что ты можешь сказать о себе и своей подруге. Это была милая и умная девушка, и вдруг ее обнаруживают бездыханной в парке, причем произошло это менее суток назад. Едва ли можно сказать, что это в порядке вещей. А еще, если уж говорить на чистоту, тебе совсем не на руку тот факт, что у тебя отсутствует алиби на момент убийства». Луиза осознала, что перешла к прямому давлению. Она с шумом выдохнула и чуть сутулилась в кресле. Что ж, слово было сказано. Теперь оставалось следить за реакцией. Мартин Даль побледнел, как полотно. Он сидел, молча уставившись на нее. «Я так и знал», — наконец выдавил он из себя. Луиза приподняла бровь. «Что ты знал?» «Что вину повесят на меня». Луиза снова почувствовала, что не в силах совладать с собой, и придвинула стул к собеседнику, так что их разделяли какие-нибудь 15 сантиметров. «Речь не идет о том, чтобы на кого-нибудь повесить вину. Речь идет о том, что кого-то осудят за совершенное убийство. И есть большой риск, что осудят тебя, если ты будешь продолжать вести себя так, словно мы пытаемся выяснить, кто угнал скутер». Мартин приосанился, осознав смысл сказанного, и внимательно посмотрел на Луизу. «Простите, я готов помогать, чем смогу, но я хочу, чтобы вы знали, К чему бы вы ни пришли, в конце концов, я не убивал Каролину. Я любил ее и мечтал создать с ней семью. Мы с ней уже все обсудили. В ближайшем будущем я собирался сократить время работы в магазине, и совсем скоро мы бы...» Слова вдруг полились из парня нескончаемым потоком. Луиза кашлянула пару раз и перебила его. «Как вы познакомились?» «В городе 4 года назад. Ей едва исполнилось 19. На тот момент у меня уже была небольшая квартирка, а она жила с родителями. Я владею магазинчиком одежды на Нёребро-Гэдди. Тогда я его только открыл. Поначалу между нами не было ничего серьезного. По субботам, когда не было других дел, она приходила в магазин помогать мне. Она училась на медсестру». Луиза начала делать записи. Рассказ основного свидетеля продолжился под нескончаемый звук ударов по клавиатуре. «Спустя полгода я уже знал, что хочу иметь детей именно от нее. Мы всегда были вместе. У меня или у ее родителей». «Неужели вы никогда не делали перерыва? Все-таки она была очень юной. Наверное, отдохнуть друг от друга было бы вполне естественно». «Только один раз». Мартин закусил губу. «Она ушла, потому что я оказался замешан кое в чем нечистом». Луиза и бровью не повела. Она прекрасно знала, если немного подождать, непременно последует продолжение. «Вообще-то в неприятности влип не я, а один мой друг. Но я ему помогала, а Каролина переживала и упрекала меня за то, что я участвую в этих делах». Луиза по-прежнему не проронила ни слова. Она сидела и терпеливо ждала. Мартин Даль как-то весь съежился, а затем вдруг хлопнул в ладоши. Была не была. «Один мой старый приятель из Фредерикс-Хавна приторговывает наркотой в Эстебро. По большей части экстази, насколько я могу судить. Иногда он забывает заплатить за товар, который толкает постоянным клиентам. И вот с год тому назад случилась пренеприятная история. Мы с Каролиной тогда только-только начали жить вместе. Я лишь дал ему взаймы денег. Вот и все», — заранее обезопасил себя Мартин от дальнейших расспросов со стороны Луизы. «А ты сам не балуешься?» «Был период, когда я время от времени позволял себе травку. Но это было давным-давно. Каролина на дух не переносила никаких наркотиков. Именно поэтому она жутко рассердилась, узнав, что я согласился помочь другу». «Сколько же ты ему одолжил?» 50 000. «И он отдал долг?» Мартин улыбнулся и кивнул. «Через 2 месяца. Мне даже не пришлось напоминать. Он хороший малый, знаю его со школы. Я пытался вытянуть его из этой трясины, но не сумел». Луиза сразу подумала про свою дружбу с Камилой. Черт, да если бы понадобилось, она бы и сама, недолго думая, одолжила подруге 50 000. Гораздо легче советовать отказаться от дружбы, чем взять и порвать с давней подругой только из-за того, что она попала в дурную компанию или оказалась замешана в аморальных делах. Луиза снова покашляла и посмотрела на Мартина Даля. «И подобные вещи повторялись впоследствии?» Он ответил не сразу, так что от Луизы не ускользнула его нерешительность. «Нет, это было только один раз». Спустя 1,5 часа беседы Луиза почувствовала, что узнала о Каролине и их отношениях с Мартином достаточно. Теперь, когда она имела представление об их образе жизни, ей даже удалось вынудить Мартина признаться, что ему сложно было напрочь отказаться от холостяцкой жизни, и он зачастую тусовался в городе с друзьями по вечерам, когда Каролина рано отправлялась в кровать, чтобы выспаться перед утренней сменой. В пятницу, накануне трагедии, Мартин встречался с 2 приятелями — с коллегой-продавцом одежды и каким-то парнем из Фредерикс-Хавна. Они до 4 утра просидели в Конраде, домой он вернулся изрядно подвыпившим. Так что субботний визит к родителям девушки оказался для Мартина совсем не кстати. «Но все прошло замечательно. Мы даже толком не поругались из-за моей ночной гулянки», — заверил Мартин. «Время от времени, конечно, мы ссорились, но в субботу она даже не заметила, что я несколько утомлен. Я взял выходной. Каролина с нетерпением ждала встречи с родителями». Мартин приуныл, став вдруг сразу каким-то рассеянным. Луиза сочувствовала ему. Его былая невозмутимость и бравурность померкли за последний час. За внешним глянцем скрывался милый провинциальный паренек, прижившийся в городе. Этот преуспевающий пройдоха, владелец мелкого бизнеса в самом центре Копенгагена, на поверку оказался не таким уж и успешным простым пареньком, мечтающим о тихом семейном счастье где-нибудь в деревне. «Несуразица какая-то», — подумала Луиза, извлекая из сумки пачку бумажных носовых платков и протягивая ее через стол собеседнику. «Благодарю». Он вытер нос, отпил глоток воды из стакана и осторожно спросил. «Ее изнасиловали?» Луиза на мгновение задумалась. Возможно, не стоило обсуждать с ним подробности до того, как она узнает обо всех его передвижениях в тот субботний вечер. С другой стороны, было бы странно не обсудить этот вопрос, если даже окажется, что преступник он. «Пока что проведен только внешний осмотр тела. Вскрытия еще не было. На данный момент нет никаких указаний на то, что имело место изнасилование, однако мы не можем быть уверены до тех пор, пока у нас нет отчета патолога-анатома. Поехали дальше?» Молодой человек кивнул. «В субботу вы были вместе с Лиси и Хансом Висингами до которого часа?» «Они отправились домой в 16:30. У Каролины оставалось еще пара часов до встречи с подругами. Они выбираются вместе поужинать несколько раз в год. Не так уж часто ей хочется потусоваться». Он замолчал и закрыл глаза, осознав, что говорит о девушке в настоящем времени. Она радовалась предстоящей встрече. Иногда они собирались у кого-нибудь из подруг, готовили поесть и веселились. Иногда ходили в какой-нибудь ресторан и затем в бар. Порой Каролина уходила домой раньше, а остальные продолжали развлекаться. «А ты что делал?» «Валялся на диване. Видимо, я здорово напился ночью, судя по тому ощущению разбитости. Я заказал пиццу, у меня завалялось несколько дисков с фильмами, я занялся их просмотром». Он на секунду задумался, что-то подсчитывая в уме, а затем сказал, что успел тогда посмотреть 3 фильма. «Я просидел до 3 ночи, а потом лег и проспал до 10 утра. И только утром до меня дошло, что Каролины не было дома». «И что ты предпринял тогда?» «Я ждал ее. Я думал, что она вернется с минуты на минуту. Несколько раз пытался дозвониться ей на мобильный, но телефон был отключен. Звонил Трине и Хейде, подругам, с которыми они встречались в субботу. Но они не отвечали». «А прежде когда-нибудь случалось, что она не приходила ночевать?» «Нет, но всякое бывает». Между ними повисла напряженная тишина. Луиза поняла, что для Мартина было в порядке вещей не вернуться домой на ночь, когда он гулял с приятелями. «И она не говорила о том, что, возможно, заночует у подруги?» «Нет, но я предполагал, что такое вполне могло случиться. Или...» «Ну и ну», — подумала Луиза, с нежностью вспомнив о Питере. К счастью, в их отношениях такой подход был немыслим. «И в какой же момент ты начал беспокоиться о том, что она не пришла?» 3 часа я, наконец, дозвонился до Хейди. Она никак не могла понять, чего я от нее хочу, ведь, по ее словам, Каролина ушла домой гораздо раньше остальных. В конце концов, она все-таки призналась, что Каролина ушла в сопровождении парня. Девчонка слишком сильно напирала на то, что это был не тот парень, с которым Каролина когда-то встречалась. Луиза сделала вывод, что Мартина не убедили слова подруги. «И ты не забеспокоился?» Луиза ощутила небывалую легкость мысли. Вот сейчас важно было подметить все нюансы реакции, чтобы не ускользнула ни одна самая мелкая деталь. В каком случае, черт возьми, позволительно не волноваться по поводу ночного отсутствия возлюбленной? Либо если это происходит регулярно, либо если ты точно знаешь причину, по которой девушка не вернулась домой. Луиза мысленно перебирала все возможные варианты, стараясь ничего не забыть. Позже, перечитывая показания Мартина, она обратит внимание на факты, подтверждающие ее догадки. На какие вопросы он реагирует негативно, Почему он так долго не обращался в полицию, хотя Каролине было совсем не свойственно ночевать не дома? Луиза делала небольшие пометки в блокноте, лежащем рядом с компьютером. «Около 8 вечера ты позвонил в Королевский госпиталь узнать, не поступила ли Каролина к ним. Почему ты решил позвонить туда?» Мартин с недоумением взглянул на Луизу. «Ну, ведь она не вернулась домой». «Нет-нет, почему ты вдруг забеспокоился, хотя весь день абсолютно не переживал по поводу того, что она не пришла?» «Ну, было уже поздно. Ее родители к тому моменту уже несколько раз мне звонили. Не мог же я им сказать, что она до сих пор не появлялась дома». «Ага, значит, ты вообразил, что она отправилась домой к какому-то другому парню, и поэтому прошло так много времени, прежде чем ты решил ее разыскивать». Луиза вновь еле сдержалась. Конечно, она не должна была его осуждать, но ее спровоцировало то, что Мартин попытался представить свою девушку легкомысленной изменщицей, хотя она явно не являлась таковой. Парень сидел, уставившись на Луизу так, словно она наградила его жестокой пощечиной. «Да», — наконец признался он. «Наверное, именно поэтому я так и поступил. И о чем я только, черт возьми, думал тогда?» Он снова захлюпал носом. На часах было 7:30, когда Луиза доставила его домой на картофельные грядки. По дороге она предупредила его, что заглянет к нему в квартиру, но сразу уверила, что это ни в коем случае не обыск. Он лишь кивнул, не видя тут никакой проблемы. Квартирка оказалась скромной по площади, не более 45 метров, и плотно обставленной. Повсюду были вещи. Милые аккуратные безделушки на подоконниках препятствовали проникновению в помещение солнечного света. Вдоль стен высились беленые стеллажи. В небольшую гостиную были втиснуты стол-консоль, буфет, широкий кожаный диван и огромный телевизор со встроенным DVD-плеером. Луизе не составило труда догадаться, что это были владения Мартина. Насколько она могла судить, громоздкая конструкция представляла собой что-то типа домашнего кинотеатра. А вот появление в доме беленой мебели наверняка инициировала Каролина. Луиза была в курсе, что днем сюда приходили криминалисты, так что теперь она могла спокойно ходить повсюду, не опасаясь уничтожить важные улики. У Луизы не было ордера на обыск, а потому она не осмелилась обследовать содержимое шкафов и ящиков. Тем не менее, она слегка отодвинула дверцу гардероба и заглянула внутрь. Одежда Каролины была разложена на аккуратные стопки, в которых доминировали черный и серый цвета. Судя по всему, девушка одевалась в классическом стиле. Не возникало ни малейших сомнений, что она содержала свои вещи в полном порядке. В глубине гардероба стояло 8 канцелярских папок. Оглядев комнату, Луиза обратила внимание на то, что нигде не было хлама или барахла, если не считать тряпок Мартина и 2 пустых коробок из-под пиццы. Здесь не было никаких разрозненных бумажек, которые с огромной скоростью наводняли дом Луизы. Видимо, они вовремя выкидывались или отправлялись на хранение в папке, стоявшие в шкафу. На белом буфете стояли многочисленные фотографии. От пестрой разноголосицы рамок всевозможных калибров и стилей рябило в глазах, но на всех снимках были изображены исключительно родственники. Луиза узнала бабушку, дедушку и тетку Каролины. С других фотографий смотрели Мартин и какой-то молодой паренек, видимо, погибший младший брат девушки. Блондин с открытой улыбкой. Луиза протянула Мартину руку и предупредила, что, возможно, следствию нужно будет еще раз встретиться с ним, уверив его в том, что в ходе расследования подобных дел такие допросы в порядке вещей. Мартин кивнул и пожал ей руку. «Конечно, конечно, я все понимаю», — ответил он и, грустно улыбнувшись, протянул Луизе визитку с номером своего мобильного и телефоном своего магазина. Луизу беспокоило то, что ей так и не удалось раскусить его. Взглянув на часы, она поняла, что 7-часовой брифинг давно закончился. Надо было позвонить Хейлман, чтобы выяснить, обнаружились ли какие-либо существенные подробности по делу. Луиза направилась к машине, размышляя по дороге, не заехать ли ей за суши на ужин. Она решила, что неплохо бы запастись едой, даже если ей предстоит провести вечер в управлении. В таком случае просто поужинает у себя в кабинете, чтобы остальные не бубнили, что она подумала только о себе. Она терпеливо дождалась, пока приготовятся суши, и, вернувшись в машину, позвонила Хенни Хейлман. «Я была у парня Каролины. Я пропустила что-то важное?» «У нас появились новые кандидаты на допрос». «Интересно», — прокомментировала Луиза, испытывая одновременно волнение и досаду при взгляде на бумажный пакет с суши, стоявший на сиденье рядом. «Только что шеф заглядывал. Он хочет, чтобы мы продолжали допросы до конца дня. Кстати, он почему-то уверен, что тебе удастся добыть какой-то убедительный компромат на парня, достаточный для включения его в круг подозреваемых». «Ему бы лучше успокоиться. С чего он так уверен?» «Скорее всего, он просто хочет, чтобы все заметили, что он ожидает молниеносного прорыва в расследовании дела. Убийство журналиста привлекает огромное внимание со стороны СМИ. Видимо, он предпочитает, чтобы силы были сосредоточены на раскрытии этого преступления». «Что ж, давайте тогда приостановим расследование убийства Каролины Виссинги, хотя вроде бы она тоже убита чуть более суток тому назад». Луиза не сумела скрыть своего раздражения и буквально выплюнула скопившееся недовольство в трубку, хотя изо всех сил постаралась придать своим словам интонацию шутки. Ей ужасно надоело мириться с тем, что одни убийства начальству было раскрыть важнее, чем другие. Она уже дискутировала на эту тему с руководителем отдела расследований, однако Хейлман терпеливо защищала начальника отдела убийств, утверждая, что до тех пор, пока общественность следит за работой полиции, приходится выделять дополнительные ресурсы на раскрытие громких дел, а расследованием остальных убийств заниматься по остаточному принципу. «Господи, господи», — вздохнула Луиза. Она понимала, что убийство криминального репортера гораздо интереснее убийства молодой медсестры. Если бы Каролина была 15-летней школьницей, шеф отдела убийств расставил бы приоритеты иначе. «Ну как, удалось выудить что-нибудь из Мартина Даля?» — поинтересовалась руководитель расследования, прервав мысли Луизы. «Не сказала бы. Он утверждает, что находился дома в тот период времени, когда предположительно было совершено убийство. А еще сказал, что он хотел на ней жениться и завести детей, что любил ее больше всего на свете, ну и тому подобное. Но меня кое-что смутило, и я подумала, что между ними наверняка случались размолвки». Луиза сомневалась, стоит ли подробно описывать неподобающее поведение Мартина Даля на протяжении всего воскресенья и его реакцию на долгое отсутствие девушки. Собственно говоря, в этом не было ничего из ряда вон выходящего. Вполне можно было оставить этот разговор на следующее утро. Так что она решила сменить тему. «Кого будем сейчас допрашивать?» «Договорились с несколькими подругами жертвы. Тофт и Микаэль Стик уже занимаются этим, а тебе советую немедленно отправиться домой и как следует выспаться. У тебя была длинная ночь». «Уверена?» «С утра разберешься, с кем из ее коллег из Королевского госпиталя нам следовало бы пообщаться. Некоторые из них уже объявились, но я считаю, тебе надо непременно поговорить с главной медсестрой отделения». «Хорошо. Увидимся на утренней планерке». Луиза откинулась на спинку сиденья и с облегчением вздохнула. Ей предстояло еще сдать машину Свенсону и заказать такси до дома. Она съехала с обочины и направилась к полицейскому управлению. У главного почтового терминала Луизе удалось перехватить такси. «Холлендервай, Фредериксберг», — объявила она водителю, аккуратно поставив на сиденье пакет с суши. Странный выдался денек. Учитывая, каким невероятным количеством дел завален отдел А, неудивительно, что им приходится одновременно расследовать два убийства. Это при том, что большинство убийств относятся к разряду так называемых контактных, когда преступник и жертва заведомо знакомы, являются, например, супругами или друзьями. Такие преступления проще раскрывать. С самого начала, зная, кто является преступником, следователь должен лишь собрать конкретные доказательства для обоснования окончательного обвинения. В данном же случае речь шла сразу о двух убийствах с абсолютно неизвестными преступниками. Это был явно перебор. Луиза вдруг осознала, что сидит, задрав плечи к самым ушам, и тут же постаралась принять более расслабленную позу. Удивительнее всего было то, что, несмотря на огромный объем работы, ей нравились такие моменты. Она любила работать в условиях нехватки времени и обожала концентрировать все силы на расследовании одного дела. Она даже спокойно переносила недостаток сна, если не высыпалась на протяжении некоторого ограниченного периода времени. Хуже обстояло дело с едой, так как, засиживаясь на работе допоздна, зачастую приходилось довольствоваться фастфудом. Правда, в последнее время коллеги стали уделять больше внимания тому, чтобы питаться не исключительно в Макдональдсе. Такси проехало уже приличное расстояние по Гамле-Кангивай, когда Луиза принялась искать в сумочке кошелек. На секунду она едва не поддалась панике, решив, что забыла его в ресторане при оплате суши, но затем обнаружила кошелек во внешнем кармане и вздохнула с облегчением. «Всего хорошего», — бросила она водителю, заплатив за поездку, и захлопнула дверцу. Добравшись до пятого этажа, она вставила ключ в замочную скважину и толкнула входную дверь. И тут же застыла на пороге. Она инстинктивно почувствовала, что-то не так. Постояв несколько мгновений неподвижно и прислушавшись к звукам в квартире, она, наконец, прошла в прихожую, поставила на пол пакет с суши и вновь остановилась. Луиза не слышала ничего странного, однако не могла избавиться от мучительного напряжения, раздумывая, как ей поступить. Спуститься вниз и вызвать патруль или все же войти в квартиру. Если бы она находилась в американском фильме, то попросту выхватила бы из кобуры служебный пистолет. Но реальность отличалась от вымысла. Она сделала шаг вперед и приняла мужественное решение покончить со страхом. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» — крикнула она и храбро шагнула в узкий коридор, где остановилась в ожидании дальнейших событий. Хлопнувшая дверь заставила ее вздрогнуть. Обнаружив, что кухонная дверь приоткрыта, Луиза бросилась к ней и распахнула ее настежь. С лестничной клетки донеслись шаги. Это были нелегкие шаги беззаботно сбегающего вниз человека, но тяжелые, медленные шаги наверх. Они вывели ее из равновесия. Она отступила на несколько шагов и прикрыла кухонную дверь, изо всех сил стараясь привести дыхание в норму. Шаги приближались. Судя по всему, человек находился уже всего одним этажом ниже. Он медленно поднимался. Луиза молниеносно схватила один из ножей, висевших на магните над обеденным столом, и вновь открыла дверь кухни. Приготовившись к бою, она заняла позицию на пороге кухни. «Проклятие! Что ты здесь делаешь?» — пылко воскликнула она, увидев Питера. «Мусор выносил». «Да, но почему ты вдруг тут оказался?» Она по-прежнему держала нож так, словно собиралась нанести удар. Питер смотрел на нее с недоумением, но уже через мгновение не мог не улыбнуться. «Ты решила на кого-то напасть?» — спросил он, кивнув на нож. «Как видишь». Луиза только теперь ощутила, что ее сотрясает мелкая дрожь, и почувствовала, что начинает расслабляться после невероятного напряжения. Опустив нож, она рассмеялась. «Милый, ты меня чуть до смерти не напугал. Когда же ты вернулся?» Питер вошел, закрыв за собой кухонную дверь. «Я выехал часа через два после нашего разговора. Немецкие заказчики отбыли на срочное совещание. Мне не было никакого смысла оставаться». Луиза опустилась на стул у круглого обеденного стола. «Я оставил тебе сообщение на мобильном, поскольку к рабочему телефону ты не подходила. Кто-то из коллег сказал мне, что, судя по всему, сегодня ты освободишься поздно». «Черт, как же я перепугалась». Луиза никак не могла прийти в себя. Питер подошел и обхватил ее рукой так, что ее голова оказалась на уровне его живота. «Ну, прости меня, пожалуйста. Я не хотел». Он погладил ее по волосам. «Ты голодная?» — поинтересовался Питер и направился к холодильнику. «Я привезла суши на ужин. «А ты голодный?» Я успел зайти за продуктами. «В гостиной стоит бутылка вина, если хочешь». Прежде чем приступить к ужину, Луиза решила принять расслабляющий теплый душ. Она принесла вино и плеснула в два бокала, один из которых забрала с собой в ванную. Питер тем временем занялся сервировкой ужина. Вот что имела в виду Камилла, когда сетовала на нехватку мужчины в доме. Хотя она вряд ли была бы в восторге, если бы этот самый мужчина напугал ее до смерти. Луиза улыбнулась при этой мысли. Она залезла в ванну, щедро покрутила кран с горячей водой и подняла небольшой рычажок над смесителем, так что вода потоком хлынула из душа, висевшего на стене. Луиза долго стояла, наслаждаясь теплыми струями, бьющими по плечам и затем сбегающими вниз по спине. Она поймала себя на мысли, что с нетерпением предвкушала этот вечер, рассчитывая провести его в одиночестве. Она скучала по Питеру, когда он был в отъезде, но в то же время ценила одиночество и любила одна послушать музыку или отправиться пораньше в кровать и погрузиться в чтение. Однако почти сразу Луиза почувствовала себя неблагодарной и поспешила прогнать раздражение. Она забыла в спальне халат, а банное полотенце так и валялось с утра на полу у кровати. «Питер!» — крикнула она, выключив воду. Прошло некоторое время, прежде чем она услышала его шаги. Ее кожа покрылась мурашками, а соски затвердели, лишь бы Питер не воспринял это как призыв к действию. Ей сейчас совсем не до того. Луиза поспешно прикрылась шторкой для душа, когда Питер заглянул в ванную. «Ух ты, никак мы стесняемся», — поддразнил он ее. «Не будешь ли ты так добр принести мне из спальни халат и чистое полотенце из ящика?» — попросила она. Вернувшись, Питер протянул ей полотенце и приготовил халат. Луиза молниеносно скользнула руками в рукава и потуже завязала пояс. «Я накрыл на журнальном столике», — сказал Питер и поцеловал Луизу в щеку. «Спасибо тебе. Как в целом прошла твоя поездка, если не считать того, что она закончилась досрочно?» — поинтересовалась Луиза. «Отлично. Заодно получил любопытное предложение от нашего шотландского отделения. Они просят помочь в продвижении одного из крупных продуктов». «Интересно. И что это значит?» «Подробностей мне не рассказали. Свяжутся со мной, когда я вернусь в офис». Вино пришлось Луизе очень кстати. Ее одолела сонливость. «Разве не в Шотландии нещадно поливала с утра до ночи во время одной из твоих командировок?» Питер задумчиво кивнул. «И все-таки было довольно симпатично», — сказал он, порывшись в воспоминаниях. «Ты тогда сказал «серое на сером», — напомнила Луиза. «Природа там просто потрясающая. Пейзажи великолепные». Он принялся размахивать руками, наглядно демонстрируя, какие небывалые просторы открылись ему в Шотландии. «А, ты, наверное, насмотрелся рекламных брошюрок?» Питер с серьезным видом покачал головой. «Там очень красиво, даже когда все серое и унылое». Луиза улыбнулась. «Видимо, ты тоже произвел на шотландцев приятное впечатление, раз к тебе обратились за помощью». Поужинав, они убрали со столика. Луиза переела и отяжелела. Питер, очутившись в магазине деликатесов на Гамле-Кангевай, не мог не взять всего понемногу. А еще суши, которые Луиза купила по дороге домой. Она начала зевать задолго до того, как добралась до уютной постели и заснула.